За углом еще тело. Его надо в последнюю комнату. Инесса поскользнулась и едва не упала, поскользнувшись. Сложно не догадаться, из-за чего. Металлический запах крови пропитал темноту коридора. Больше не рискуя, потянулась обратно к пленникам. Пересчитала их, встревоженных, при свете свечи. Итак, раненый шальным выстрелом спущен через окно на веревке. Двое на переноске трупов. Наши все на месте. Значит, мужское тело принадлежит не пленнику, а Питеру. Кто его упокоил? В любом случае, молодец. Не кровожадная по натуре, Инесса испугалась своих мыслей. Одобрив чужое убийство, сама переступит черту. Следующий пункт. Чье женское тело полетело на булыжник? Хара сказала, берите ее. Точно не сохраняла бы спокойствие, если бы лужи крови, натекшие на коридоре, вылились из ее паскудной возлюбленной Джен. Инна помнила выступление Александра Лукашенко. Тот сказал по телевизору, что гейство – это мерзость последняя, а вот однополые отношения между женщинами, куда ни шло, виноваты мужики, не досмотрели, и бабам пришлось вот так 16. Наверное, союз Хары и Джен вызывал у учительницы столь сильное чувство годливости не из-за однополой любви, а мерзостного характера обеих лесбиянок. Кто кого и в какой позе имеет, совершенно неинтересно. Итак, под окнами валяется не американка, а кто-то другой. Методом исключения выходит, Фаи что-то не поделила с похитителями. Пленники тихо переговаривались, обсуждая события, пока снова не ввалилась Хара. На сей раз вернула мужиков и затребовала четырех женщин прибираться, пока кровь не протухла и не завоняла на весь дворец. Инесса в список уборщиц не попала. Любовница сержантки считала ее ни на что негодной. До утра больше никто не спал. На рассвете, довольно поздним в зимние месяцы, Джен вошла в комнату заложников. Темная пятерня сжимала рацию, по которой она вела эмоциональный разговор. «Гош, ты подослал к нам Фаи, тем самым нарушил договор. Эту падаль я тебе возвратила через окно, слышишь? Так вот, коль договор нарушен, условия меняются. Я каждый день убиваю заложника, пока не откроешь проход. Причем, проход здесь, во дворце. Я никуда не пойду. Да, и поторопись с обменом серебра на золото, не жуй сопли». Она отключила передатчик. «Он согласится?» – неуверенно вякнула Хара. «Так давай прибавим ему мотивации. Ты». Пистолет, моментально появившийся в руке, будто сам прыгнул туда, уставился в лоб учительницы. Та сжалась, зажмурилась. «Неужели, все, вот так глупо, и дома никто не узнает, и Георгий Михайлович ничего не предпринял?» «Нет, сначала ты», — передумала Джен. Бабахнул выстрел, оглушительно громкий вблизи. «Слева от Инны кто-то упал, вышвырните его в окно, и приберитесь. Мозги на стене не украшают интерьер». Джен удалилась, приобняв подругу за талию. Та мурлыкнула. «Зато не нужно делиться добычей с Питером». Лесбиянки заржали. Им было весело. Инесса с содроганием увидела, кого пришила сволочь. Духера, веселого уборщика. Совсем еще пацана, 20 не исполнилось. Веселым он был при жизни. «Нас 18, на сегодня норма выполнена», — с дрожью во внутренностях прикинула учительница. «Значит, заложников хватит на 18 дней. Даже если ее не убьют сегодня или завтра, с каждым днем возрастает шанс, что ты, следующая, невыносимо. Георгий Михайлович, ну что же ты медлишь?» Глава 22. Логика говорила, не паникуй. Джен кровно заинтересована сохранить мне жизнь, в моих руках возвратить ее на землю, если получится. Я отдал мерзавке лишь один мешочек с золотом, она ждет от меня многократно больше. Для личного Фортнокса, жадная тварь, а глаза не соглашались с логикой. Они видели автомат М4, направленный на меня, и нарисованную на женской физиономии решимость нажать на спуск по любому поводу или даже по подозрению на повод. Белые яблоки глаз с неподвижными черными радужками словно светились в полумраке коридора. Американка даже не мигала. «Что ты надумал?» «Не я, а ты мне поставила условие. Организовать переход отсюда. Усложнила задачу, и без того крайне трудную. Сейчас я проверю, существует ли вообще иной путь с третьего этажа, кроме как через окно или заваленную дверь. Шагай. Одно резкое движение, стреляю». Я в бесчисленный раз продемонстрировал пустые руки. «Если ты такая нервная, лучше позови Пита. Он разумнее и сдержаннее. Пит занят другим». Было очевидно, врет, или не договаривает. «Значит, с ним что-то стряслось. Он жив, не твоего ума дело». Палец под предохранительной скобой шевельнулся. Наемница была на грани, и лучше не провоцировать. Выходит, она даже с подельником не разошлась по-доброму и насверлила в нем дырок. И Фаи, Сука, хоть Фаи мне ничуть не жаль, пусть Дюлька по ней рыдает, а мне важно, чтоб Мюи не обрыдалась по мне. Тогда будь любезна положить указательный пальчик поверх скобы, и пошли за мной. Что удивительно, за спиной негритянки отиралась одна из служанок моей супруги. Тощая, нервная, желчная, имя я не вспомнил, удивляясь выбору Мюи. И вот сейчас эта стерваза ничуть не выглядела пленницей, опоясанная ремнем с кольтом. Я включил подарок Маржуна. Тусклый свет вытащил из мрака закутки коридора, и не выявил ничего похожего на портал, ни в этом коридоре, ни в следующих. Здесь нет. Проверяем в комнатах. При всей моей несентиментальности, было больно. Я успел привыкнуть к дворцу в Номинаре, особенно к третьему этажу. Здесь моя спальня, здесь Мюи, хоть она практически постоянно ночует у меня, если муж не в отъезде. Детские спальни, игровая. Сердце сжалось. Я должен все это терпеть, терять людей и лишь ради утоления желания ненасытной сволочи, жаждущей не только возвращения домой, но и осуществления американской мечты о богатстве. Знай же, тварь, абсолютное большинство твоих соотечественников добилось американской мечты потом и кровью, хотя бы предпринимательским риском, а не рэкетом с захватом заложников. К сожалению, я не мог высказать ей в лицо, что она тварь, потому что тварь сжимала автомат. В игровой содержались пленники. На миг я задержал взгляд на бледном лице Инессы Петровны. Там было написано столько надежды, вспыхнувшей при моем появлении, что хотел крикнуть: «Не жди, я теперь тоже под прицелом». Здесь тоже никаких овальных петель, никакой чертовщины. Сплошной материализм и 18 перепуганных заложников. Если с Питом что-то случилось, хрымы могли бы броситься на Дженна Равой, задавить массой. Нет, ждут, лыпают глазами, смотрит на меня. «Ты же, великий Гош, вот и решай проблему, мы посмотрим». Остались гостевые комнаты и санузел. «В гостевые нельзя», — пискнула служанка с кольтом. «Видит Бог, я не хотела, но придется. Пошли», — согласилась Хара. Мертвого Пита я едва узнал. Белоснежная в лучах мажрунового светильника кожа на лице натянулась, обострив черты. Горло перерезано, практически от уха до уха. Хорошо порезвились девочки. А сколько кровища вытекло. Выкинь его тоже в окно. Хоть и зима, скоро завоняет. Повторяю. Просипела сквозь зубы Джен. Ищи гребаный портал. Или ляжешь рядом с ним, если будешь совать нос не в свое дело. Что интересно, портал нашелся. Овал мерцал слабо. Скоро схлопнется. Если бы не был освещен двузубой вилкой Мажруна, любой, шедший здесь, попал бы прямиком на очко. А так, вход в другой мир. Джен, прошу, даму, вперед. Нет уж, не знаю, куда он ведет. Давай ты, убедила. Держимся за руки. Она протянула левую, правой по-прежнему сжимая М4. Я схватил гадину за пальцы и утянул за собой. Если даже портал закроется, уведу ее от заложников, а сам найду способ вернуться. Как-нибудь и когда-нибудь. В лицо ударило теплом. Ман, радостно воскликнула тварь, и я тоже увидел луну. Как минимум, мы теперь болтаемся в подлунном мире, здесь теплая июльская ночь. Автопереводчик отключился. Под ногами пах гудроном разогретый за день асфальт. Дорога не была освещена никакими фонарями. Похоже, перекресток. Вдали, не менее чем в полукилометре, светилось нечто, напоминающее блокпост. А издалека доносились звуки, которые не спутать ни с чем. Артиллерийская стрельба. Пулеметные очереди. Война. Новое восклицание Джен заставило обернуться. Она ткнула пальцем в дорожный указатель. Видимо, не разобрала написанное. Донецк. По-русски. И указание километров. Если верить тому, что рассказывал Питер, и сложить с увиденным сейчас, в Украине до сих пор продолжаются бои. И коль указатели по-русски. Донецк. Наконец, разобрала американка. Факин Крашенс. Она пихнула меня стволом в сторону овала. Я шагнул в мульт. Сержантка, за мной. Но тут кое-что переменилось. Нас встретил ствол пистолета. Я едва успел дернуть в сторону, сваливая с линии огня, а негритянку тяжелыми пулями, угодившими в бронежилет, вышвырнула обратно в переход. Срочно сжал пальцы, двузубец погас. Портал на землю закрылся. Можешь до посинения теперь объяснять русским, что они fucking Russians, а у тебя под черной кожей течет голубая американская кровь. Помни, у русских могут быть иные представления. Вообще, интересно представить, что Джен расскажет патрулю российской армии. Например, я, гражданка Великих Соединенных Штатов Америки, требую встречи с консулом. Парней наверняка привлечет автомат М4, разгрузка, магазины, пара гранат. Скажет: ну что вы, просто женская ручная кладь, вроде косметички. У девушки в номинаре была тоже довольно внушительная ручная кладь. Я восхищенно уставился на существо в нелепых огромных очках. Даже представить не мог тогда, в Минске, что это хрупкое создание способно на нечто подобное, сжимая тяжеленный кольт двумя тонкими лапками и отставив ногу далеко назад, чтоб саму не опрокинула отдача. «Я ее убила?» – дрожащим голосом спросила Инна. «К сожалению, вряд ли, не все успел рассмотреть, но, по-моему, ты угодила ей в броник. Я ахаре!» – всхлипнула учительница, показывая вниз. «А вот тут, беда, даже в виде осколков, усеявших пол, легко опозналась любимая ваза Мюи из красного гранита, здесь очень редкого. Придется списать вазу на покойного лейтенанта Быкмана. Бедная Инесса Петровна моя благоверная не простит до смерти, невзирая даже, что ваза разбита о голову служанки-предательницы. Череп у сволочи наверняка титановый, иначе не объяснить, каким образом та застонала и попробовала приподняться. У нормального человека мозги бы расплескались наружу. Успокойся, ворошиловский стрелок, мы разговариваем на местном. Значит, дрянь нас слышит. Инна облегченно выдохнула и отдала мне кольт, а потом с рыданиями бросилась на шею. Если бы эту сцену увидела моя благоверная, гнев за вазу показался бы легким дуновением ветра. Я тоже тебя люблю, отечески. Давай свяжем паскуду и пойдем разминировать вход. Хочу, чтоб к утру дворец привели в порядок. Девушка чмокнула меня в губы, задержав поцелуй на полсекунды дольше, чем по-дружески, и понеслась успокаивать товарищей по плену, перепуганных новой стрельбой. Я снял поясок с платья хары, словно собрался использовать ее беспомощное состояние и утолить похоть, но ограничился меньшим, просто стянул ей запястье за спиной. Девка, наконец, окончательно пришла в себя и сумела удивить. «Гош, а ты можешь снова вызвать свое колдовство и отправить меня вслед за Джен? Я люблю ее. Самая сильная любовь на расстоянии, особенно из тюрьмы. Ха-ха-ха. Если все мои многочисленные приключения в мире Кхарк, начиная с боев в составе отряда Клея, тогда еще Брента, и до освобождения заложников в Номинаре от славных представителей армии США, описать в романе, то читатель, дошедший до момента, когда я расшвырял баррикаду у входа на третий этаж дворца, облегченно вздохнул бы, порадовался за меня, неприятности позади, любимчик богов опять верхом на коне, или кхаре, не суть важно, он не учел бы, что неприятности на божьего фаворита цепляются как репьи на бродячую собаку. Спокойствия хватило лишь на пару недель. Начался февраль, Духера и Фаи мы похоронили торжественно, со всеми причитающимися обрядовыми процедурами и вознесением молитв Мауи, чтоб души усопших нашли упокоение под его небесным чертогом. Питера где-то прикопали, не исключаю, на свалке или в отхожем месте. Я не интересовался. Хара отправилась в тюрьму, на один год в мрачную подвальную камеру, придавленную сверху тысячами тонн дворцовой массы, где когда-то сидела коросская наемница, реабилитированная, что никак не утешило Дюльку. Я не стал его расстраивать, что ему все равно ничего не светило, не привез бы он в деревню у Кирха, на зависть родным и соседям, саблезубую невесту Анта. После тризны завершил текущие дела, раздал поручения и уединился с Мюей в спальне. Это лучшие часы в Номинаре. Дети уложены и не придут помешать, никто не потревожит. Повседневные проблемы как-то утрясены, остальное образуется завтра. Потрескивают дрова в камине, разгоняя февральскую прохладу, красные блики скачут по стенам, а мы лежим вдвоем под одеялом, согрев и приласкав друг друга, да шепчемся. «Гоша, теперь, когда у тебя вместо Верьи есть двузубец Мажруна, покажешь мне землю?» «Покажу». «Да вот беда. После той ночи, когда спровадили черную гадину, свет двузубца ни разу не показал мне переход. Понимаешь, когда очень надо было, два раза овал открывался. Впервые, при тебе, словно Мауи решает, разрешить тебе ходить между мирами или нет». Я с удовольствием погладил рыжие прядки на наивной головке. Верховному богу глубоко плевать на подобные мелочи, а власть Мажруна на сушу не распространяется. Здесь сработало нечто, нам непонятное. И вообще, овалы Мажруна опасны, ненадежны, с большой вероятностью схлопнутся, пока мы будем слоняться в том мире. За минуту ты ничего не увидишь особенного, если только луну, да и то, в ясную ночную погоду. Значит, придется жить на земле какое-то время, искать дорогу обратно в Номинар. Может быть, месяцы. Но ты же провел на земле 26 лет, и ничего. Вон, какой большой и сильный вымахал. ты забыла сказать, благородный и умный, тогда, комплект, а еще, хвастливый, супруга бросилась на меня, и какое-то время мы провели в шутливой возне, быстро переросшей в, впрочем, это останется только между нами с ней, с чисто женским упорством она, отдышавшись, спросила, но все же, если вдруг прямо в комнате откроется портал, то я в него не шагну и тебя не пущу, очень волнует Мармерих, чем же, оба наших вернулись, помятые, но целые. Правда, географа больше не тянет на географические открытия. Предпочтет их делать, не сходя с дивана, хихикнула моя половинка. Но четвертые сутки вверх по Тарре не поднялся ни один караван струммов. Раньше 1-2 ежедневно. Последний купец уж боится обратно плыть, не зная, что там. А что там, придется узнать, дорогая. Я же обещал Мажруну построить церковь в его честь. Если нарушу обещание... Как минимум двузубец не захочет зажигаться, или даже начнет вредить моему организму. Боги, знаешь ли, очень злопамятные типы. Она привстала на локте. Ты пошлешь туда отряд, или поеду сам. Решим завтра. Разумеется, я соврал. На самом деле уже дал распоряжение готовить отряд, который поведу лично. Чуйка, здесь ни разу не подводившая, просто вопила, что в порту стряслась беда, а прекращение торговли через судоходство по Тарре и воле подрежет экономику моего хозяйства под корень. Ха-ха-ха, удивляюсь своему сыну, и горжусь, словно не было треволнения из-за проклятых американцев, а до этого, довольно опасного вояжа в Мармерих, куда больше не тянуло совершенно. Георгий ничуть не казался уставшим, встревоженным или просто затраханным очередными проблемами. Взволновался он единственный раз, когда вышел из дворца после освобождения заложников, и учительницы землянки, презрев всякую дистанцию с Архиглеем, взялись его обнимать, целовать. Георгий встретился глазами с женой и как-то растратил триумфальное настроение победителя. Да, это была его победа. Пусть и совершенная руками двух женщин, сам он ни в кого не стрелял, как позже шутил. Всего лишь выступил менеджером проекта, никакого торжества делать не позволил. Рассказал, что вспомнил легенду про полоцкого царя Веспасия, жившего примерно на рубеже В и 6 веков нашей эры, лет на 300 раньше основания Киева. Как сказал Георгий, Веспасий радостно надрался на пиру по поводу победы над европейскими варварами, пытавшимися взять Полоцк штурмом. Те воспользовались беспечностью и ворвались в город, зарезав пьяного царя. Наверняка тот город был не больше Коруна, замка в Бринствиклее, несколько изб, огороженных чистоколом из бревен, мораль ясна. Как приговаривал персонаж в фильме с легким паром, притопывая на морозе, надо меньше пить. Странно такое слышать от самогонщика, но сын, вообще очень необычный человек. Когда прошло целых 4 дня без единого купеческого каравана струммов, он улучил момент и вытащил меня из мастерской. «Папа, не хочешь еще разок прогуляться в Мармерих?» Я вытер руки от сажи и признался. Ни малейшего желания. Паровая машина, неопытная, как разбитая вандалами, а вполне уже взрослая, корабельная, на выходе. Осталось наладить мелкие детали. Но если надо, он обнял меня за плечи и поручил вместе с Лагром, ушлым пронырой, которому доверял, готовить отряд. Для этого изъять 3 струмма последнего купца, застрявшего в Номинаре и боящегося плыть вниз по Тарре, выбросить товары и все лишнее на берег, оставить только по 2-3 опытных речника на борт у каждого кораблика, кто знает реку, умеет держать руль и ставить парус. «Как ты думаешь, сын, что там, что угодно?» – махнул он рукой. «Беспечно так, чтобы ни было, одолеем. Супостата, коль пришел, выгоним. Только бы не эпидемия, но зимой они обычно не случаются. Разберемся на месте. Раз перепоручил мне, скрывает от Мюи отъезд до последнего, значит, и я ничего пока не скажу Оксане Ивановне, иначе сразу побежит к невестке. Хранить секреты моя половинка не умеет органически». Торжественное отплытие в неизвестность сорвал Клай, навестив на Минар с женой и 2 десятками охраны, как полагается Глею, а не так, как мы с сыном прошлый раз поехали в порт. Все местные традиции имеют под собой практическую основу. Прибыл он к полудню. Георгий тут же отсрочил отплытие, хоть дружина наша уже толпилась на пристани, а речники с видом знатоков объясняли сухопутным, как вести себя на воде и с какой стороны браться за весло. Глей выглядел неважно, и это не усталость с дороги, не признаки старости, он моложе меня на несколько лет, его что-то угнетало. Клай сразу, не отдыхая, предложил собраться вместе, узким кругом, то есть без Сорбонны и наших военных, фактически, семейно. Настя, моя несостоявшаяся невестка, смотрелась теперь совершенно по-здешнему. Жене Глея полагается иметь клыки и рыжие кудри, но не обязательно. Те, кто не в курсе, решил бы, что вдовый Ант вступил в брак с молодой и красивой хрымкой из горожан. Насте под 30, но она выглядит не старше местных 20-летних, пользуясь косметикой, что Георгий натаскал от пуза, когда мог беспрепятственно ходить в Россию. Ярко не мазалась, не выделялась. Как на мой вкус, красивее нашей Мюи, та все же диковата. Правда, именно за это сын ее и любит. Пригубив вишневого нера, буквально, глоток, Клай спросил, получил ли Гош письмо короля. Мы расселись вокруг длинного стола в главном зале, заняв только один конец громадного мебельного сооружения. В последние месяцы, нет, осторожно ответил сын, значит или не дошло, или вам умышленно отправлено с запозданием. Глей достал из кожаного футляра свой экземпляр, почитайте целиком, позже. Суть такова, майор уверяет подданных, что архиглей Гош нарушил клятву королю, данную при вступлении во владение в Номинаре, содействовал убийству его сына и фактическому расколу королевства, созвав некий сейм, не подчиняющийся законному властителю. И что же он намерен предпринять против клятвопреступника? Ровным голосом спросил сын. Для начала объявил твое архиглейство. Он вчитался в непривычное слово. Объявил упраздненным. Все земли Гоша отходят короне. Сам Гош подлежит аресту и принудительному доставлению в Дарторн. Если Гош приедет добровольно, ему гарантирован честный суд с допросом на камне правды. А мне повестку не прислал. Парня охватило злое веселье. Обрати внимание, Клай, и все остальные, вдумайтесь. Если добровольно не сдамся, честного правосудия, выходит, можно не ждать, просто пришлют в Номинар мою голову отдельно от тела. Глей только вздохнул. Несмотря на непростые отношения в прошлом, тесть зятя уважал. Сдаваться нельзя, сказала, как отрезала Мюи. Никто ей не возразил. Так, делаем ответный ход. Георгий встряхнул бронзовым колокольчиком, вызывая лакея. Полный ученый совет Сорбонны, сюда через час, без опозданий, всех до единого. Занятия отменяются, он обернулся к нам. Тем самым король нарушил договор со своей стороны. А еще, клятву, данную именем Мауи, призывая Пресвятого в свидетели, когда заступил на престол. Подвожу итог, упразднил себя как короля. Мои высоколобики сейчас все обоснуют, распишут, размножат. Я подпишу. И надо, чтобы каждый брент Иглей страны непременно получил экземпляр. То есть в столицу ты не едешь? Облегченно улыбнулась Оксана Ивановна. На его условиях, нет. Конечно, суд с камнем правды я выиграл бы, если бы он был честный. Но отдавать себя во власть подлеца не намерен. Найдутся дела важнее. Клай, что-то стряслось в Мармеррихе. Перестали сюда оттуда ходить. Уже пятые сутки. По реке воли по-прежнему, не поверил тот. На момент твоего отъезда, возможно, парировал сын. Хочешь, составь компанию. Ты же мне не только тесть, но и военный союзник. Настя, отпустишь благоверного? Пуля угодила в яблочко. Клай сделался бордовым. Я сам решаю. Жена не указ. Мы сдержались. Не заржали. Даже его супруга. Так что ты решил, сам? Елейным тоном спросил Георгий. Собираемся. Ты же устал. В дороге и отдохну от дороги. Витиевато отмахнулся Глей. Он допил нир и поднялся, демонстрируя решимость. Хоть прямо сейчас никто отплывать не собирался. Надо же написать письмо турецкому султану и размножить, сменить часть наших воинов в ладьях на воинов Клея, и пятое, и десятое. А Мюи увлекла Настю, ошарашенную новостью о новой военной кампании с участием мужа, куда-то к себе. Как только перестала ревновать ее к Георгию, да еще вместе побывали в кровавой переделке в Кирхе, дамы стали приятельницами. По крайней мере, внешне. Глава 23. Впереди шел восьмивесельный баркас, опережая три струмма где-то на два десятка корпусов. Разведка. Там, Лобр, вооруженный американским биноклем. Так сказать, спасибо ленд-лизу. Он внимательно разглядывал берега. Неторопливое движение разведывательной лодки тормозило всю эскадру. Но сильно разогнаться мы все равно не успели бы. Еще около Номинара речные волки, капитаны суденышек, сорвали горло, налаживая синхронную работу гребцов. На троечку справились, да еще ветер мордодует от моря. По-хорошему, пустить бы сопровождение по берегу, но вдоль Тары дорог практически нет. Акхар, проламывающийся через чащу, слышен за километр два, и устанет быстро. Гош, уверен, что мы не зря тянем с собой целую ораву. В очередной раз засомневался Клай. Тупые клыки промелькнули между рыжей бородой и пышными усами. Вдруг перерыв случился из-за каких-то житейских причин, Бобик косо зыркнул на тестя. Во взгляде читалось: «Ты что, бессмертный, коль споришь с хозяином в моем присутствии, житейских?» Я усмехнулся и погладил М4, лежащий на коленках. «Смотри, уже вечереет, с утра плывем, река словно вымерла. Наверняка жители деревенек что-то знают», — подкинул идею отец. «Пристанем к ближайшей?» «Хорошо, скомандую, перед самой темнотой». Именно в темноте я сильно рассчитывал на американский скорострельный сувенир. От прежних запасов наемников мне перепало около 300 патронов в 5 магазинах по 30, остальное – россыпью. Говорят, М4 капризен в грязи. Или если шмалять, не отпуская гашетку. Но сейчас не пыльно, нырять с ним в болото не намерен. А его навеска, оптический прицел, лазерная подсветка цели, подствольный фонарик, прибор ночного видения – вообще выше всяких похвал. Неделю назад я пострелял экономно, подрегулировал прицел, зарядил батарейки, вычистил, перед отплытием, вторично. Прикинул, что бить буду с отсечкой, не перегревая деликатный механизм. Отец и лобр, с псами. Клай получил сайгу. Почти уверен, будет ныть и не хотеть возвращать обратно. Остальные вооружены обычно. Но и так, с усилением в сотню бойцов, наша стрелковая группа достаточно грозная в теории. По-хорошему, нужен отряд, поголовно укомплектованный огнестрелами. Коль здесь имеется обычный порох, а издалека привозят хлопчатобумажные ткани, то свой порох, возможно даже, бездымный, начну выпускать в Номинаре когда-нибудь. Если события, подобные этому, не отложат замысел на потом, затем еще раз на потом, и до бесконечности. О неприятностях, грядущих из-за демарша королька, старался не думать. Пусть лучше он сам геморрится, узнав, что я объявил его лишенным покровительства Мауи и права носить корону из-за клятвопреступления. По правилам средневековья ему надлежит доказать право на трон единственным способом – собрать войска верных феодалов, с ними подавить бунт силой. Вот только силы у него немного. Даже те, кто не вхож в сейм и лоялен Майру, таких много, не особо горят желанием воевать с великим и могучим мной. Тем более, если армия соберется в поле, я издали выкашу первую шеренгу и спрошу: продолжаем или расходимся? Прервав мои думы, с баркаса махнули флажком. Речной капитан завопил: суши весла. Потом ругнулся и начал объяснять, что весла достаточно держать поднятыми над водой, а не тянуться к ним тряпками для просушки. Ладья прокатилась по инерции еще несколько десятков метров, тормозов ей не придумали. Из-за мыска открылся вид на купеческий струм, всполошивший Лагра. И не зря. На мачте болтались обгорелые лоскуты паруса. Черные следы пожара виднелись и на корпусе. Ежу понятно, что февраль – не самое огнеопасное время года, на реке пронизывающе сыро. Значит, торговое суденышко обстреляли чем-то гадским зажигательным. Люди на берегу, сначала тревожно вскочившие, радостно замахали руками при виде штандарта с двумя перекрещенными рюмками на длинных ножках. Еще через 20 минут купец, он же владелец струмма, рассказал тревожную историю. Они шли вчетвером. Старший партнер на трех судах впереди с грузом нира, стекла и зерна, и он, везший ткани, а еще несколько книг, взятых наугад. Так сказать, маркетинговый эксперимент. Четвертый номер в строю его выручил. Суда попали в засаду примерно в часе хода от городских стен, по левому рукаву дельты. Арбалетные стрелы выкосили часть гребцов. Зажигательные снаряды угодили в корпус. Речники послушно подняли весла, а затем, повинуясь приказу, потянулись к берегу. Только четвертая ладья успела развернуться и отделалась легко. На борту только раненые да подгорел парус. Дорогой, но жизни дороже. Не знаю, жив ли мой кузен, он же старший партнер, закончил речник. Он казался мельче и худее викинга Даргура, но осмелился рискнуть и уйти. Тем самым спас ладью и команду, а также ценный груз. Молодец, кроме шуток. Кто это был? Купец стянул шапку с седой башки. Известно кто. Пираты заморские. Только как море перешли зимой, на все воля Мажруна. Провел, пропустил, не увлек нечистых в пучину. Я уже слышал, что до марта включительно преобладает каботаж, чтоб спрятаться в бухточке при первых признаках зимнего шторма. Супостаты, тем не менее, решились на безумие и привели целый флот, потому что для захвата и удержания Мармериха нужны многие сотни головорезов. Клай не прав, я взял не слишком много, а совсем мало людей. Пираты по боевой выучке вряд ли особо уступают короссским наемникам. Численностью многократно превосходит. Стемнело, — подал голос Клай. «Ночуем здесь, с купеческими, ночь, наша союзница. У нас с папой есть хитрые штуки, позволяют видеть во мраке». Тесть вздрогнул. «Продолжает подозревать меня в колдовстве, хоть сто раз уверял в обратном. Тогда можно немного спуститься по реке, выше засады, пристать к берегу и ударить из леса». Предложивший очевидный план купец не страдал предрассудками. «В Мармерихе у меня семья, и у половины наших, тоже. Неужто рвешься в бой? Мне стало интересно. Так в море ходил, там каждый второй рейс с боем. Вот, руку потерял, теперь только по таре и воле. Но парни мои, здоровые, все как один, бойцы. Правда, три десятка всего, струм невелик. С вами, другое дело. Однорукий мне положительно нравился. Тебя как зовут? Фатерих. Хорошо, Фатерих, идешь за нами, но вперед не лезь, Логр укажет тебе место в строю». Струм мы снова отправились к фарватеру. На корме каждого горела лампадка, укрытая со стороны и видимая только вперед смотрящему следующей ладьи. Я занял место на головном баркасе, вооруженный штатовским прибором. Адреналин от предчувствия скорого боя помог одолеть головокружение от качки. Метров на 300-400 река просматривалась, правда, в мертвенном неестественном цвете. Фатериху, пыхтевшему рядом, периодически давал посмотреть. Он же и указал бухточку, дальше которой плыть не стоило. Десяток человек я без сожаления оставил стеречь струммы. Нас и так достаточно, но только чтоб истребить затаившихся в засаде. Проверил снаряжение, впервые отправляясь в бой как киборг-терминатор. На тушке и голове, натовская амуниция с плеча покойного лейтенанта Быкмана. Поношенная, но исправная. Каска, налокотники, наколенники. М4 с магазином и 4 магазина в разгрузке. Под ней бронежилет. За спиной ППС. Стрелять из него, скажем так, дешевле. Я не до конца исчерпал первый цинк, чеченский подарок. Второй ждет в струмме еще не распечатанный. Кроме того, ППС не врежет клина, если опустошить магазин одним нажатием на спуск. За М4 не скажу, не пробовал. Разделились на две команды. Я двинулся в обход засады по большому кругу, пробираясь к берегу, к той его части, что ближе к порту от лагеря пиратов. Прихватил людей купца и его самого. Отца с Клоем оставил с южной стороны, наступать из глубины леса. «Папа, тесть, умоляю, не торопитесь», — напутствовал их напоследок. «Зимняя ночь длинная, сон у педорасов под утро самый крепкий. Подберусь тихо и начну мочить по одному. Сколько получится, столько настрогаю. А мы», — не утерпел Клай, — «слушайте, этот автомат стреляет бесшумно. Но пираты рано или поздно заметят, что их уничтожают, засуетятся. Умирать никто не любит. Вот и идите на шум, косите их очередями, а потом отправляйте воинов с мечами добивать спрятавшихся. Прикрывайте друг дружку и не рвитесь вперед. Главное, наступаем под прямым углом, не навстречу, иначе я вас подстрелю». Отец послушается. Но сдержит ли Клея? Мужик в возрасте за полтос, а не терпится доказать двум женщинам, жене и дочке, что крут не менее зятя. Резвись. Обход пиратского стойла здорово облегчил Бобик. Он учуял их и тихонько зарычал. Значит, Фатерих не соврал и не ошибся. Весь оставшийся путь на исходную, минут примерно 40, я держал собаку при себе. Четверолапый, отпусти его в лес, принялся бы сам наводить справедливость. Преждевременно. Итак, мы производили слишком много шума. Совсем не апачи и не иракезы, умудрявшиеся тихо подобраться к дичи. Помог ветер, достаточно крепкий. На воде он мешал, дул в лоб. Сейчас мотал и ломал голые ветки. Его громкий голос разносился вдоль побережья. Наконец, ощущение сырого воздуха зимнего леса дополнилось мокрой ноткой близкой воды. Я спрятал прибор ночного видения и включил ночной прицел. В принципе, то же самое, но с увеличением и узким углом обзора. «Горе тому, кто в этот угол попадет», — объявил короткую передышку. «Приготовиться, проверить оружие и амуницию, облегчиться, чтоб во время боя не дунуть в штаны. Фатерих, как ты считаешь, пленники, команда твоего двоюродного брата, еще у них?» «Уверен, нет, до порта пара часов ходьбы, может, час до ближайших ворот, там легче сторожить, а как откроется море, продадут степным колдунам, или вообще, на другую сторону мира, в рабство, кроме тех, кто не переживет переход». «Что значит откроется море?» В ответе проскользнуло снисходительное отношение моряка к сухопутному, отчего симпатия к однорукому чуть потускнела. «Ветер чуешь, Гош, он усиливается с каждым часом. Помяни мое слово, грядет шторм, меньше трех дней не продлится, ни один, кто в своем уме не выйдет из бухты. То есть у нас имеется дня три, чтоб напакостить торговцам живым товаром. За три дня многое успеется. Выдвигаемся. Уверение, что пленников, то есть хороших парней впереди нет, а лишь плохие парни, подлежащие сокращению поголовья, облегчило миссию. Любой, попавший в прицел, враг. И ему остается лишь один способ выпасть из перекрестья, кулем повалиться на мокрую траву. Пусть в ужасе кричат, начинается по чуть-чуть геноцид 17. Естественно, они не ожидали нападения со стороны Мармерриха, как и вообще неприятностей. Даже не выставили часовых, просто большая поляна у берега, плотно заставленного трофейными судами. Полукруг шалашей, большой костер посередке, ослепивший мою ночную оптику. Она больше не требовалась, как в тире, расстояние, в пределах прямого выстрела, с колена, с поправкой на ветер, вдох-выдох, задержка дыхания, мягко-мягко спусковой крючок на себя, у М4 его ход плавный, приглушенная пумой легкий толчок в плечо, стук затвора, выбросившего гильзу и дославшего, ПБС, прибор бесшумной стрельбы, в просторечии, глушитель, не только убирает звук, но и скрывает пламя, вырывающееся из ствола. В общем, когда довольно молодой пират в лихо заломленной шляпе вдруг потерял равновесие и рухнул мордой в огонь, пара его товарищей с бутылками в руках даже не въехали, что стряслось. 1-0. Сотоварищи или, судя по посуде, собутыльники усопшего принялись тащить его за ноги из огня. Тут же устали оба. Прилегли отдохнуть рядом. До похорон. 3-0. Дальше последовала непредвиденная заминка. Из шалашей никто не вышел. А воевать, не имея целей для стрельбы, контрпродуктивно. Дать по шалашу из ППС, предложил Логр. Жалко патронов. Да, переполошишь, но вряд ли кого заденешь. Есть вариант смешнее. Бобик. Послушный пес кинулся вперед, обнюхать свежих жмуров, пахнущих вкусной кровью, а один еще и жареным мясом. Парни ему, кстати, не понравились. Наверное, дешевый нир перебил ароматы. Бобик, голос, завопил я, перекрывая шум ветра, а через 5-7 секунд добавил, ко мне. Получилось что надо. Пираты начали вылезать из шалашей, три самых предприимчивых получили по пуле в грудь. Затем случилось предсказуемое, я промазал. Злой шмель калибра 5.56 угодил в плечо одному из искателей приключений, тот не упал, а истошно заверещал. Наших бьют. И вот тогда лагерь пришел в движение. Не таясь, мы поднялись в полный рост. Щелкнули арбалеты. Я перекинул М4 за спину и раскрыл приклад привычного ППС. Погнали наши городских. Вдруг яркая вспышка, словно в мозгу разорвалась граната. Мир померк и исчез. Ха-ха-ха. Сын. Сынок, очнись. Я тряс его за плечи, хлестал по щекам. Меня шлепнул по плечу Клай. Посмотри, шея не свернута. Нет, тогда выживет. Крепкий шлем у него. Сразу видно, колдовской. На натовской каске образовалась заметная выбоина, хорошо видная в свете фонаря. Сынок, наконец, он открыл глаза. Я проверил, зрачковая реакция нормальная. Уф, па, что ты пыхтишь надо мной, как хрым над грядкой с картошкой? Потому что тебя едва не убили, дурашлеп. Если бы копье ударило на два пальца ниже, вышло бы у тебя из затылка. Вот какого хера ты полез вперед, а не стрелял с 200 шагов, как условились. Капитан, отставить неуставное обращение. Ты как разговариваешь с главнокомандующим Архиглеем, лучше помоги подняться. Ой, бля, я а. Он схватился за голову с мученическим выражением. Повторяю, если не понял, тебя зашибло ударом копья. Лучше полежи. Ну уж нет, мы победили, хоть и без меня, с тобой, с тобой. Напрягшись, я все же вздернул сына на ноги и придержал. Он навалился всем телом. У нас пара раненых, и один контуженный, ты. Пленные, сколько, как лес шатается-то, мы не в России, да, там леса крепче делают, не качающиеся. 6 пленных, 4 раненых, один из уцелевших, важный, говорит, что он родной брат пиратского командира. Папа, найди мне самого крепкого нира, чтоб сделать мозгам дезинфекцию и просветление, усади в самом просторном шалаше, а туда пусть приведут этого, командирского. Крепкие напитки крайне не рекомендуются при сотрясении мозга, но сыну я не стал перечить, только спросил. Остальные пленные, с ними все просто. Пусть Фатеррих срочно созовет походный трибунал из своей команды и решит их судьбу. Кораблей много, веревки тоже, да и деревья с крепкими сучьями. Па, ради пресвятого Мауи, найди Нир, мне нужно обезболивающее. Он заметил, наконец, валяющееся в траве копье, загадочно темное, чуть поблескивающая в отсветах костра, здоровенная, как стрелецкий бердыш в Древней Руси, была в старом КВ и не такая шутка, а тебе не приходило в голову копье, отныне могу ответить утвердительно. Расположились в шалаше, на куче тряпья, источающего аромат бомжа. Сын словно не замечал вонищу, может и правда не чувствовал, если что-то повредил во время нокаута. Было тесно, введенный пират с руками за спиной занял все свободное пространство и подпирал башкой свод. Клай, четвертый в шалаше, отступил к стенке, вел бандит себя нагло, объяснил, он ценный пленник, с ним надлежит обходиться бережнее, так как он родной брат самого главного морского волка, что привел в Мармерих 2 раза по 100 кораблей. Советуешь обменять тебя на мешок серебра, по твоему живому весу, сын, снявший шлем и приложивший к голове бутыль с холодным ниром, был способен только на мрачные шутки. Не понимаешь, Архигли, чем грозит тебе наш приход, освоимся в Мармерихе и двинем в Номинар. 2-3 дня по реке, это не сравнить с нашим подвигом. Мы пересекли Зимнее море и почти не теряли кораблей. Как тебя зовут, кстати? Халтис, сын Валтиса и Мариссы. Как собака? У нас, когда сравнивают породистых собак, всегда оглашают родословную. Значит так, чемпион пиратской породы. Тебя никак не смущает, что вас мы перебили без единой потери своих? Пират горделиво вскинул голову. Всего 43 морских героя, не ждавших коварного удара в спину. В Мармерихе в 10 раз больше. И хоть у тебя, Глей, имеется знатное оружие, против такой силы ничего не сделаешь. Поэтому иди на поклон к брату, Хестису, сыну Валтиса и Бориссы. За мою жизнь он подарит тебе куда более сносные условия капитуляции на Минора. А мы двинемся дальше, к Дарторну. Я бы пропустил их транзитом к Майру. Пусть бы попрыгал короленыш. Но, нет, по пути вырежут половину гражданского населения. Халтис, не будет сделки, будет смерть. Клай слишком буквально воспринял последние слова сына. Единым движением вырвал меч из ножен и срубил голову пирата. Поторопился, упрекнул его Георгий. Я намеревался кое-что выспросить. Пап, если не оприходовали оставшихся, давай их по одному. А голову этого недоразумения не выбрасывайте на помойку. Авось пригодится как почтовый конверт для письма его брату. Не пригодился. Сын пришел к выводу, что вожак пиратов с собачьей родословной не заслуживает общения. Из допросов остальной братьи выяснилось очень много интересного. Как и предполагалось, пираты захватили царский дворец, стену, склады, верфи, но только часть жилых домов вроде того, где Георгий ломал кровлю в прошлый визит. Судовладельцы и прочие братья заперлись и не отпирали, подобно трусливому викингу. Узкие улочки не позволяли протащить таран нужной длины, шагов в 10, тем более требовалось еще место для размаха. Конечно, любые бронированные створки можно проколупать, дай время, или просто вынудить обитателей к сдаче из-за голода и отсутствия воды, не сразу. Поэтому морская братва в первую очередь уничтожала запасы нера, они в порту большие, хватит минимум на неделю. Хестис, тем не менее, организовал охрану царского дворца, стен, ворот, кораблей, а также патрулирование улиц посменно. Отбыв вахту, морские герои снова ударялись в пьянство и блуд. Пока закончили с пленными, посветлело. Посоветовавшись со мной и Клоем, сын решил ждать наступления следующей ночи, а пока пригнать струммы поближе и отдыхать перед боем. В его ушибленной голове наверняка уже зрел план, но он не торопился делиться соображениями. Что делать с телами пиратов? Деловито осведомился Фатерих ближе к полудню. Георгий уже принял обезболивающего, поэтому смотрел на речного купца с долей неприязни. «Не можете без меня хотя бы такой простой вопрос решить? У меня на родине случай был». Лет 200 тому назад, восстание декабристов, провалившееся, зима холодная выдалась, река в городе, где они бузили, замерзла, так знаешь, как поступили с трупами, пробили дырки и всех спустили под лед, на следующий год раки выросли, огромные, вкусные, подобных давно никто не пробовал, радовались горожане, понятно, кивнул Фатерих, сбросить в реку, только кармашки набейте им камнями, не то разбухнут, всплывут и унесутся далеко в море. «Да, Архигли», — оскалился однорукий, — «на корм морским рыбам хватит тех, кто глушит нир в Мармерихе, доберусь до них, скоро, Фатерих, надеюсь, твоя семья уцелеет, Мауи не допустит беды». Речник не стал возражать, но вряд ли разделял оптимизм. Оккупация — штука жестокая. Глава 24. Понеслось. Фатерих показал место, где вряд ли бы просочилась армия, но одиночки — запросто. Послал матроса, тот шустро залез на стену, не выше 3 человеческих ростов, и скинул веревку. Шторм уже бушевал конкретный. Мы с Лагром особо не скрывались. Он обернулся веревкой. Я без труда затянул его наверх. Спустившись со стены, свернули направо и без затей выкосили наряд, охранявший ворота. Смешанная команда из людей Номинора, стражей Клая и матросов Фаттериха хлынула внутрь. Воевать там было особо ни с кем. Пираты бродили мелкими группами, мы тоже разделились. Все происходило скучно, буднично, неинтересно. Я отстреливал самых трезвых борзых, остальных приходовали 2 десятка шедших со мной мечников. Убегать пираты пытались очень редко и безуспешно. Мои трезвые ребята нагоняли сдреснувшего в несколько шагов и рубили мечом горизонтально ниже жопы, под кожаным доспехом. С перебитыми мышцами бедра спринтер тотчас терял спортивную форму, а через пару секунд и жизнь. Многие кричали, их вопли терялись, переплетаясь с воем штормового ветра. Он помог, но лучше бы прилетел недели раньше и размазал флот морских героев о скалы. К середине ночи улицы опустели. Нормальные люди ночью спят, ненормальные, как правило, тоже. Я соединил свой отряд с отрядом отца и повел к дворцу. Уверен, царь мертв. Не вижу причины пиратам оставлять его в живых. А вот обитательницы дворца вряд ли убиты. Хоть некоторые предпочли бы смерть, чем дарить сексуальные утехи десяткам пиратов, воображающих себя победителями и вообще крутыми мужиками. Крутость укоротим. Дворец мне был с большего знаком благодаря водопроводной экскурсии. Новые владельцы, кстати говоря, водопровод сломали. Без цели, скорее всего, из дурного вандализма. На нашей стороне еще работал эффект внезапности. Мы шли и убивали каждого мужского пола. Дворцовых лакеев воинство Хестиса зачистило до нас. С главнюком мне потолковать не удалось. Фатеррих показал мне на труп с дыркой в груди, увенчанный толстой цепью, на ней медальон с массивным серебряным изображением корабля, знак пиратского главенства. Главарь валялся со спущенными штанами и вываленным наружу хозяйством. Трахался или облегчался он в момент гибели, теперь не спросишь. Закончили часов в 5 утра. К дворцу подтянулись все наши отряды. Пересчитал людей. 5 легкораненых, 2 угораздило тяжелее, довести бы до матушки. Оба тяжелых, матросы. Провел короткое совещание. Соратники, не обольщаемся и не расслабляемся. Мы перебили хорошо, если 1/4 уродов. С восходом солнца увидит россыпи жмуров и мигом протрезвеют. Организуются. Первая моя мысль была уходить в лес, но так просто в следующую ночь стену не одолеем. Кстати, папа, сколько спасенных женщин? Больше 20. Многие в ужасном виде, не стал он скрывать. Снова помог Фатеррих. Останемся в городе. Пойдем в квартал к моим. Мне откроют. Я переглянулся с Клоем. А ведь если пираты сообразят, что мы добровольно загнали себя в кольцо окружения, если что, прорвемся, прикинул он. К тому же страшно не хотелось ночевать в лесу, да и голова продолжала ныть, соображала через силу, и мы остались. Конечно, в битком набитом особняке его родственников особо отдохнуть не удалось, зато однорукий узнал, все его живы, жена и дочки не попали в похотливые лапы. Здорово, казалось, вместо потерянной руки у мужика выросли крылья. Во вторую ночь я повел своих к стенам и воротам. Как и предполагал, пираты, всполошившись, кинули всех, способных держать меч или арбалет, на оборону периметра, тем самым рассредоточились. Если не вдаваться в подробности, вырезали их поголовно, без особых проблем. Я очень жалел, что не прихватил бочонок с порохом, любезно оставленный американцами. Каждую мелочь не предусмотришь, зато здесь нашелся и пригодился. На третью ночь сразу в 10 мест вспыхнули пиратские корабли. Рассыпанный порох – отличная зажигательная штука. И хотя каждое плавсредство представляет собой товарно-материальную ценность, я не пожалел. Захватчики наутро увидели, что не покинут Мармерих, даже когда стихнет непогода, ни на чем, и потеряли боевой дух окончательно, вместе с остатками дисциплины. Пусть многочисленные, но одичавшие, запуганные, придавленные безнадегой, они больше не представляли угрозы. Наутро после сожжения флота из домов, вызываемые Фатеррихом, выходили все новые горожане, объединялись в отряды и отправлялись на зачистку. К началу 5 суток с той ночи, как я перелез через стену, чтоб открыть ворота, живых пиратов не осталось ни одного. Допускаю, кто-то успел сбежать. Пешком, в феврале, в бурю, удачи. Уцелела часть захваченных, кто не шибко сопротивлялся. Пираты сохранили людей как товар для продажи на невольничьих рынках юга. Я папсовал засранцам сделку. К Номинору ушел первый струм, с ранеными. Скоро потянутся и с товарами. Что-то уцелело же. Даже несколько корабликов, вытащенных на берег чуть дальше пиратских. На шестой день в царском дворце, минимально приведенном в порядок, заседал, трудно подобрать слово, я бы его назвал, учредительный съезд. Вытерпев около часа пустопорожних перепалок, в основном на тему «мы героичнее всех других героических героев освобождали родной город», встал и в духе известного матроса заявил, что караул устал, для эффекта шмальнул в потолок СТТ. Примолкли, начали слушать. «Так, внемлите, из ваших главную лепту внес Фатерих, привел помощь, меня, обеспечил вход в город, вы подключились на конечном этапе, уже ничего не решающим, и на том спасибо, проехали, теперь думаем, что дальше». Евласий мертв, его наследники по мужской линии, тоже, остались дочь и племянница, но сомневаюсь, что бедные девки смогут родить после того, что натворили с ними заморские обезьяны. Мармерих потерял не менее трети мужского населения и почти весь флот. «Ты его сжег!» — нервно выкрикнул один из пострадавших судовладельцев, бывших. «Теперь, без единой лохани, ты предпочел бы, чтоб он достался пиратам? Сиди и не отсвечивай, как сидел, пока мы очищали улицы от сброда». На него зашикали. Тип явно не пользовался авторитетом. «Так что предлагаешь, Архигли?» — делово спросил купец постарше. «Восстановить город и порт, я найду серебро, но только если Мармерих войдет в состав Номинора». Ох, как их прорвало! Независимость карманного царства была для них фетишем. «Мне снова стрелять в потолок? Слушайте, я сохраню вольности, имевшие место при Евласии и его предках. Назначаю своего наместника, Фатерриха, а управляет текущими делами пусть магистратский совет, то есть вы сами. Ни за что, ты, захватчик, а не освободитель, захватчик». Меня колотила веселая злость, возникшая от возмущения их дуростью и из-за последствий контузии. «Даю день, если требуете, уйду, только потребую плату за избавление от пиратов, немалую, но в следующий раз, а он будет непременно, вы не умеете защищаться, я снова вышибу пиратов и останусь, вас не спросив. Как торговец с самогоном, я довольно точно предвидел, во что выльется их энтузиазм». Расположился во дворце, в царских апартаментах. Портовые выждали. На следующий день приперлись с согласием, но обремененным таким количеством условий. Торгаши понадеялись, что я не только погашу убытки от вторжения, но и обеспечу им моментальное процветание. Порвал результат их творчества. Клочки исписанной бумаги смахнул со стола. «Через неделю ждите моего кмита. За это время готовьте полный отчет, что было до нашествия, что осталось, сколько нужно серебра, чтоб порт ожил к сезону. Кмит посчитает, проверит. Главное – убедиться, что вложенное мной серебро вернется с прибытком. Вот тогда и установлю вам условия». Перед отплытием состоялся обряд. Все главы знатных городских семей принесли мне клятву верности, личную. Потом выбрали место храма Мажруна. Дать денег на строительство согласилось большинство, когда увидели двузубец на моей ладошке. Оппозиционер, жаловавшийся на сожжение судов, упал на колени и взрыданул на тему «если бы я знал, уважают Мажруна, меня, тоже». Наструм Миклай вдруг заявил: «Я тоже готов тебе присягнуть, не как Архиглию, как королю, ручаюсь, 4 глея и 1,5 десятка брентов поддержат, остальные подтянутся. Перетянуть к себе весь мульт, Клай, не хочу, тот же Сейм, вступили только по доброй воле, не хочешь, вали, такая вот средневековая демократия, но если дадут клятву перед ликом Мауи, назад дороги нет, он прав, проживший в шкуре здешнего землевладельца гораздо дольше меня, пусть я утратил какие-либо права, полученные по воле Майера, сам стану королем, если мне принесут клятву, а Мауи одобрит, ну, хотя бы не станет возражать, засчитаем за одобрение. Мюи, королева, с ума сойдет от счастья. Потом будет зорко следить за фрейлинами короля, отбирая в их число самых старых и уродливых хрымок королевства. В Номинор мы прибыли с триумфом, сплавили раненых матушки. Один из матросов, к сожалению, не дотерпел, не испортило настроение и пришедшие, наконец, уведомление от короля, что я больше не Архигли. С таким же успехом он мог низложить Путина за кампанию с Байденом. Жабры короткие, но Путину и Байдену плевать, а мне развязал руки и подтолкнул к созданию того, что делать очень не хотелось, собственного королевства. Реакция на объявление его утратившим монаршей полномочия пока не последовала. Если Майер и узнал о моем шаге, то подобное нахальство ему нужно переварить. и прикинуть, есть ли у него ответ, хотя бы асимметричный. Я в третий раз созвал сейм, назначив заседание на конец марта. Учредительный, узаконивающий новую монархию, лучший кусок Мульда плюс Мармерих. Придумаю, как отгрызть бывшие коронные угодья, потом, столицу. Когда у Майера останется землевладение размером 1 на 2, только чтобы прикопать, продолжим с ним разговор. А всего-навсего хотел преспокойно гнать и продавать мир, в бочках и бутилированный. Кому мешала моя тихая предпринимательская деятельность на фронтире, в богом забытом Глеевстве? Ха-ха-ха. Привычка использовать двузубец в качестве ночника сыграла дурную шутку. Как можно было догадаться? Нет, нужно было. Так вот, однажды, недели через 3 после приезда из Мармериха, свет из ладошки выхватил сиреневый овал среди спальни, в 2 шагах от ложа, вычерченный четкой и тонкой нитью. Значит, свежий. Проживет 1 или 2, минимум. Скорее всего, куда дольше. Переход. Радостно воскликнула будущая королева. Гоош, ты же обещал? Ну как, обещал. Объяснял, что бросаться сломя голову туда весьма и весьма опасно. Но, с другой стороны, все телепорты ведут на Землю или в другую часть этого мира. Не было, чтоб портал открылся на глубине километра или высоте километра. Какая-то встроенная система безопасности выводит туда, где нет вероятности немедленно откинуть коньки. К тому же очень хотелось знать, что происходит в России и в Украине. Что-то важное, грозное. А у меня в душе червячок сомнения, имею ли я право прохлаждаться тут, если нужен там. Одним бы глазком взглянуть. Понимая, что соглашаюсь на аферу, решился. Самому свербело. Ладно, 10 минут на сборы. Инвентарь, оружие, аптечка, золото, российские рубли, смартфоны, нейтральная одежда. Портал пока четкий, время есть. Уложились в 15, взялись за руки и шагнули вместе. Овал раскрылся широко. Сделав шаг, я остолбенел. В глаза ударил ярчайший свет. В России где-то сентябрь 2023 года. Время суток всегда совпадает с временем мира Кхарк, только месяц в году, противоположный, будто другое полушарие. Но, может, просто закинуло в другой часовой пояс, не московского времени. Не желая преждевременно пугать жену, обернулся. Худшее предположение оправдалось. В свете яркого дня портал не виден. Совсем. А в невидимый не вступить. ГРРПРРТРРБУР, Гош, сказала Мюи, и добавила. Рьюская, да, родная. Она пока не заметила, что на небе 3 солнца, и это кошмар. Ни разу не Земля, ни Рьюская Федерация. Допустим, портал был устойчив, продержится 12 часов, а то и сутки. Но наступит ли темнота, кто вообще подскажет, сколько здесь длится день? Выбирая самые деликатные выражения, объяснил ситуацию. Она не поняла ни слова, только смотрела доверчиво. Ты, великий Гош, ты найдешь выход. Мне не о чем волноваться. Волшебный переводчик остался по ту сторону портала. Очень жарко, влажно. Под ногами высокая трава, до колена. В 50 шагах зеленый лес с абсолютно незнакомыми деревьями. Оттуда доносятся звуки бурной жизни. Возможно, с хищниками. В небе кружатся темные точки. Птицы, звероящеры, исполинские насекомые, инопланетные звездолеты. Здесь предстоит прожить как минимум несколько часов. Как максимум, гораздо больше. Возможно, до конца оставшейся жизни она оборвется, если придемся по вкусу местной фауне, провалимся в болото, нарвемся на ядовитый укус. Вариантов не счесть. Скоро съедутся делегаты учредительного сейма. Майер наверняка не сидит сложа руки. В номинаре остались дети, мама, отец, Клай. А нас нет. Кандидатов короли потянуло на экскурсию. Твою мать. Винить можно только себя. Мюи никогда не покидала мульт и понятия не имеет об опасностях. Слишком верит в мои таланты и везение. Любимец богов, как говорил папа. Здесь боги точно есть. Без них, как без зловредных бацилл, не бывает миров. Но вряд ли я договороспособен с местными. Отставить панику. Собственно, главный аппарат спасения у меня в руке. И очень надеюсь, что здесь он работает, как не отказал на земле у шоссе на Донецк. Так что шансы несколько выше нуля. Нужна темнота. Скал не видно, иначе поискал бы пещеру. Вот, лес довольно плотный. Надеюсь, у подножия деревьев достаточно сумрачно. Я ободряюще улыбнулся жене и увлек ее к зарослям, навстречу подозрительным звукам. Любопытно даже, как выглядит тираннозавр Рекс местного образца. К огорчению Мюи, развлекательная часть приключения закончилась быстро. Резко потемнело. Все 3 солнца сбежали с небосвода, уступив место мелким и многочисленным звездам. световой день здесь, наверное, не более четверти часа, и я отчаянно потянул благоверную в обратном направлении. Пока не рассвело, мы ввалились в спальню, запыхавшись от бега. «Спасибо, милый», — проворковала супруга. «Но ведь это не твой родной мир, поклянись, что возьмешь меня туда в следующий раз». «Вот те крест», — от упоминания про следующий раз заныли зубы. Я сжал ладонь, пригасив двузубец, и не распускал пальцы, пока не разделся и не юркнул под одеяло. Старался не глядеть в ту сторону, где сиял последний портал, только при условии, дорогая, что переход проконтролирует вменяемый бог вроде Веруна. Подозреваю, Мажрун сам не в курсе, какими опциями обладает его подарок, то есть не скоро, если вообще когда-либо. Стать съедобной дичью на пыльных тропинках далеких планет – не самый лучший карьерный шаг. Она удовлетворилась ответом и свернулась калачиком. Я отодвинулся, чтоб не почувствовала вдруг, как ее рыцаря без страха и упрека колотит нервная дрожь. Только сейчас полностью пришло, наконец, осознание, насколько близко были к гибели. Чтобы отвлечься, стал думать о делах, далеких от семейной спальни, не менее важных. Запущу массовую добычу железной руды, начну плавить чугун, построю пудлинговую печь, а в перспективе запущу производство бессимеровской стали. Если верить закачанному в ноутбук, и то, и другое возможно в Номинаре. Пусть сложно и не сразу. Стану первым стальным королем планеты, а не просто куска земли с населением. Власть моя в Мармеррихе не безграничная, но достаточно, чтоб не кабенились и хотя бы на одной верфи заложили парусно-паровое судно, без гребцов. После нашествия заморских бандитов в городе и так дефицит мужской силы. Пар ее заместит, а неприятным. Майер вряд ли осмелится атаковать меня в лоб, но запросто попрет на моих вассалов, избравших великого Гоша на сейме королем. Значит, медь, телеграф и быстроходное войско быстрого реагирования для помощи подопечным. А если застану только пепелище, выхода нет, штурмую Дарторн и искренне скорблю. Ведь мульт – это и моя страна, ее жители, земляки. Так что придется выдумывать наименее кровавый вариант, не забывая, что геноцидные сценарии у меня получаются лучше. Судьба. Я должен первым оснастить свои дружины огнестрельным оружием, чтоб типчики вроде Майера даже думать не смели напасть, и как-то предупредить, чтоб оно не растеклось по планете слишком быстро. Похоронив государственное устройство прежнего королевства, вынужден буду строить фискальную систему под себя, запускать по бринствам и глействам вооруженные отряды и неподкупных мальчиков с камнем правды. Заметка на память, узнать, в каком супермаркете те камушки продаются. Но налоги, если не ломать местные обычаи сразу и через колено, тогда само колено треснет, поступит лишь в конце года. Финансирование восстановления Мармерриха, в том числе, реанимация флота, требует солидных бабок. А у меня приоритетный объект, местный Ватикан. Пришла пора заложить нормальную банковскую систему, пусть без электронных платежей и авиза, но чтоб принимались сбережения, выдавались займы и инвестировалось в проекты. Мой порт, главные морские ворота запада континента, Ливерпуль отдыхает. Мне не прибыль с него нужна, а налоги с работающих через Мармеррих компаний. Я загнул пальцы на руках, отметив 10 первоочередных пунктов. Впору использовать ноги. Одно печалит и сильно. Когда говорил супруге, что обязанности короля слишком широкие и не оставит времени для семьи, ничуть не преувеличил. Я и правда не хотел карьерного роста, но справлюсь. Самогонщики – люди серьезные, им и не такое по плечу.